Глава 47. «Поверить не могу, что сделала это. Я сказала Славе, что нам нужно расстаться, что хочу жить дальше без него». «И куда ты пойдешь?» — спросил муж, не веря своим ушам. Я никогда ему не перечила, никогда не проявляла самостоятельности и даже желания быть самой себе хозяйкой не показывала. Мой муж просто не мог поверить, что все это происходит наяву. Он смотрел на меня, широко вытаращив глаза, не делая попыток как-то остановить меня. Знал, что Агата никогда не решится на серьезный шаг без его одобрения. Признаться, я и сама не узнавала себя. Что-то надломилось внутри. Безвозвратно ушло в тот день, когда я осознала, что Слава все знает. И вслед за страхом пришло удивление. Я не боялась потерять его. Я боялась наказания. Именно тогда до меня дошло, что отношения между супругами не должны строиться на страхе. А ведь я боялась его постоянно, вечно тряслась, страшась не угодить во всем идеальному Славе. Так нелепо и глупо. Ума не приложу, как довела себя до такого, как терпела это столько лет. «Я могу пожить у мамы», — ответила я. Собрала чемодан и вышла из дома. И Слава не стал меня останавливать. Вот так просто. Кажется, я попала в сюжет какого-то странного фильма. Нелепее сценария не придумаешь. А потом оказалось, что рассчитывать на маму не приходится, потому что она привыкла помыкать мною ровно, как и Слава. Как раньше, так и теперь. У нее есть свой взгляд на то, какой должна быть моя жизнь. И другого мнения быть не может ни у кого, даже у меня. «Что ты сделала?» — прокричала мама мне в лицо, так и не пригласив войти. «Я ушла от мужа. Пришлось мне повторить новость». Видимо, до мамы эта правда с первого раза не дошла. «Можно мне пожить в моей комнате?» Попыталась закатить чемодан в квартиру, но мама ногой преградила ему дорогу. «Еще чего!» — прошипела она грозно. «А ну, быстро! Возвращаешься к мужу и умоляешь его о прощении. Поняла меня?» «Поверить не могу в то, что она это всерьез. Я же к себе домой пришла. Больше мне некуда». «Мам, я серьезно. Пусти меня». Попросила ее снова. «Даже и не подумаю». Мама всегда была такой. Она с детства приучила меня слушаться ее во всем. Любая ее прихоть исполнялась. Каждый приказ был руководством к действию. Втайне я надеялась на то, что однажды она оценит мои старания и прилежность и позволит мне, хоть раз, выбрать самостоятельно свой путь. Но этого так и не случилось. «Мама, я не могу вернуться к нему. Пусти!» Снова пропищала я. То дурацкое чувство, когда ни одному человеку не дано понять тебя. А ведь это самые близкие мне люди. Слава отпустил меня без слов, уверенность, что я вернусь к нему уже сегодня. Мама не пускает переночевать, уверенная в том, что знает лучше меня, что мне нужно. И только моего мнения никто не слышит. «Нет», — снова прошипела она, подставив коленку так, чтобы невозможно было втиснуться. «Думаешь, за тобой очередь выстроится? Не надейся. Такого мужика, как Слава, мигом к рукам приберут. А вот ты со всеми твоими недостатками. Сама знаешь, не найдешь себе лучше. Иди к мужу и падай перед ним на колени. Умоляй, чтобы он простил твою глупую выходку». От одной мысли об этом горлу подступила тошнота. «Ну уж нет. Я слишком долго слушалась и подчинялась. Будто наличие штампа в паспорте — это самое главное в жизни. Нет, я никогда так не думала». Даже когда выходила замуж за Славу, так не считала. У меня были мечты. Какая же я дура. Надеялась выслужить себе право на них. Этого никогда не случится. Ни мама, ни Слава. Они не понимают, чего я хочу. Да им плевать. «Нет», — отрезала резко. «Я приняла решение, и менять его не стану». И, поддавшись порыву, добавила. «Ты должна поддержать меня. Ты же моя мама». «Да, именно так. Я всю жизнь ждала от нее, что она будет на моей стороне. Но мама всегда принимала сторону обвинения. В любых спорах мне прилетало по первое число. И теперь, единственный раз, когда я решила за себя сама, маленькая девочка Агата еще надеется, что мама все поймет и поддержит». «Как твоя мама?» — сузив глаза, прошипела она. «Я лучше знаю Агата, так что делай, как говорю, и не спорь. Ты же знаешь, от твоих идей одни проблемы». «Это откуда я это знаю? Если мои идеи я ей ни разу не озвучивала даже. потому что до жути боялась того, что последует, если я хоть что-то скажу против ее желаний. «Не будь эгоисткой, дочь», — продолжает мама. «Бедный Слава, ох и досталось же ему такое несчастье, как ты». «Поверить не могу. Она же это не всерьез, да? Это я-то эгоистка. Я, которая все и всегда делала по ее указке». Смотрю на жесткую складку между ее бровей и понимаю. Она говорит всерьез. Серьезнее некуда. Я ждала от этого человека поддержки. Всю жизнь ждала, как полная дура. Хватит, с меня достаточно. Пора взрослеть, Агата. Мама никогда не поймет тебя, просто потому что она не хочет понимать. Как же меня угораздило собрать вокруг себя только тех, кому до меня нет дела. Тебе там не место. Вспомнились слова Германа так не кстати. Не хмурь лоб, мама, будут видны морщины. Шиплю в ответ, отодвигая на себя чемодан. «Не хочешь помогать мне? Не надо. Справлюсь сама». Она зло хмыкнула в ответ. «Сама ты ни на что не способна, маленькая дрянь», — только и сказала женщина, которая считает себя моей матерью. «Иди к мужу, а меня в свои дрязги не впутывай». Самое странное в этом даже не то, что мама повела себя так, а то, что я не разревелась, как бывало всегда. Не стала сидеть на лавочке и лить горькие слезы в надежде, что мама сподобится впустить меня домой. Наоборот, я просто пошла вперед, волоча за собой чемодан, так, будто понимая, что мне делать дальше. Не представляю, каков конечный пункт. Просто иду вперед, пока не уперлась в гостиницу, где сняла номер. Я приняла душ, закуталась в огромное махровое полотенце и села у окна. Уже поздно, и вечер украсил улицу неоновыми огнями фонарей. Наверное, впервые в жизни мне не нужно делать что-то конкретное. Не нужно бежать, торопиться, угождать. Раньше каждый мой вечер был расписан по минутам. В этих минутах столько дел, которые нужны были не мне. А теперь я могу просто смотреть в окно и ни о чем не думать. Эгоизм? Возможно. Но это мой выбор. Впервые за долгие годы. День, когда я не знаю, чем себя занять. Наедине с собой, не думая о завтрашнем дне. Экран мобильного загорелся, освещая ярким всполохом темноту комнаты. «Когда ты вернешься?» — успела прочитать сообщение от мужа. «Ты же это не серьезно?» — пришло следом от него же. Мои губы скривились в горькой усмешке. «Ну вот, еще один человек, который не верит в то, что я могу уйти навсегда. Он, как и мама, уверен, что Агата сама прожить не сможет. Верить в меня Слава не привык. А чего мне было от него ждать, если я сама в себя не привыкла верить? Хватит, Агата. Мелькает на экране новое сообщение. Поиграла и хватит. Беру в руки телефон, открываю мессенджер. Уже поздно, пишу ответ. Спокойной ночи. Отключаю телефон и отодвигаю от себя гаджет. Слава не изменится. Но штука в том, что мне больше от него это и не нужно. Пришло время позаботиться о себе, самой.